Глава 7. Сент-Аниал-банк занимал на Уилшер-бульвар новую 12-этажную башню, одетую в стекло и алюминий. Лифт поднял меня в офис Себастьяна на 3-м этаже. В приемной секретарша с фиалковыми глазами сказала мне, что Себастьян ждет меня. «Но», — добавила она значительным тоном, — «сейчас у него мистер Стивен Хеккет». «Сам великий босс?» Она нахмурилась и зашикала на меня. «Мистер Хеккет вернулся сюда после обеда с мистером Себастьяном. Но он любит сохранять инкогнито. Я сама вижу его всего второй раз в жизни». Она говорила так, будто речь шла о визите королевской особы. Я присел на диван у стены. Секретарша встала из-за машинки и, к моему большому удивлению, села рядом со мной. «Вы полицейский? Или доктор? Или еще кто-то в этом роде?» «Ну, еще кто-то». «Можете не говорить, если не хотите», — обиделась она. «Согласен». Она помолчала. «Я очень беспокоюсь за мистера Себастьяна». «Я тоже». «А почему вы решили, что я врач или полицейский?» «Потому как он говорил о вас. Он ждет вас с нетерпением». Он не сказал, почему. «Нет, но сегодня утром я слышала, как он плакал у себя в кабинете». И она показала на дверь в кабинет. «Мистер Себастьян вообще очень сдержанный человек, а тут плакал по-настоящему. Я вошла и спросила, не могу ли я чем-нибудь помочь. Он ответил, что ничем помочь нельзя, что его дочь очень больна». Она повернулась и своими фиалковыми глазами заглянула мне в глаза. «Это правда?» «Возможно. Вы знаете Сэнди? Я ее видела. А что с ней?» Мне не пришлось сочинять диагноз. Из кабинета донеслись мягкие шаркающие шаги. Когда Себастьян открыл дверь, секретарша уже снова сидела за машинкой, являя собой постоянство не хуже гипсовой статуи в нише. Стивен Хеккет оказался благообразным мужчиной лет 40, моложе, чем я предполагал. Его плотное тело смотрелось довольно элегантно в превосходно сшитом костюме из твида, приобретенном, скорее всего, на Бонд-стрит. Он прошелся по мне презрительным взглядом, словно на глаза ему попался предмет мебели, стоящий не на месте. Производил он впечатление человека, который несет бремя своего богатства так же, как иные носят ботинки на платформе. Себастьяну явно не хотелось с ним расставаться, а потому он попытался проводить его до лифта. Но уже в дверях Хеккет обернулся, быстро подал Себастьяну руку, бросив «продолжайте работать» в том же духе «до свидания». Себастьян подошел ко мне. Глаза его возбужденно горели. Это был мистер Хеккет. Ему очень-очень нравится моя программа. Его хвастовство было адресовано не только мне, но и секретарше. «Я в этом нисколько не сомневалась», — отозвалась она. «У вас прекрасная программа». «Конечно, но заранее ничего не знаешь». Он пригласил меня в кабинет и закрыл дверь. Кабинет был небольшой, но находился в торце, а потому выходил окнами и на бульвар, и на стоянку автомашин. Я глянул вниз и увидел, как Стивен Хеккет сел в красную спортивную машину и укатил. «Он превосходный автомобилист», — заметил Себастьян. Его преклонение перед своим кумиром начинало раздражать меня. «А еще чем он занимается? Он всегда на страже своих интересов, но не слишком активно вмешивается в дела». «А откуда у него деньги?» «Он унаследовал отцовское состояние. Марк Хеккет был одним из нефтяных королей Техаса, но Стивен Хеккет делает деньги по-другому. За последние несколько лет, например, он откупил Сент-Аниал-банк и построил это здание». «Повезло ему. Чертовски повезло». Себастьян кинул на меня удивленный взгляд и сел за свой письменный стол. На нем стояли фотографии дочери и жены, а также лежала стопка рекламных проспектов. На верхнем старинном шрифтом было напечатано: «Мы бережем чужие деньги так же хорошо, как свои собственные». Я ждал, пока Себастьян не вернется мыслями к своей беде. Но на это потребовалось время. Ему надо было оторваться от мира денег, в котором лучшее, на что можно рассчитывать, это запродаться миллионеру. Я стал терпимее относиться к Себастьяну, когда узнал, что он способен на слезы. Не более чем несколько часов назад я видел вашу дочь. Правда? С ней все в порядке. Физически, пожалуй, да. А душевно — не знаю. Где вы ее видели? Она была у своего приятеля в его квартире. Домой, боюсь, она не собирается. По-моему, она имеет зуб на вас и на вашу жену. Я хотел, чтобы это прозвучало как вопрос. Себастьян взял в руки фотографию дочери и долго изучал ее, как будто надеясь найти ответ. «Дочь всегда меня обожала», — сказал он. «Мы были настоящими друзьями до прошлого лета». «А что случилось прошлым летом?» «Поворот на 180 градусов против меня, против нас обоих. Практически перестала с нами разговаривать. Только когда распалялась, позволяла себе в наш адрес разные выражения. Я слышал, у нее прошлым летом была какая-то любовная история». «Любовная история в ее возрасте?» «История оказалась несчастливой», — заметил я. «Кто же он?» «Я надеялся услышать это от вас». Выражение его лица снова изменилось. Челюсть отвисла, в глазах возникло нечто, прятавшееся в подсознании. «От кого вы об этом узнали?» — спросил он. «От ее подруги». «Вы говорите о близких отношениях?» «Нет сомнений, что, начиная с прошлого лета, она состоит в близких отношениях с мужчинами». «Да не расстраивайтесь вы так». Однако он был расстроен. Вид у него сделался побитый, в глазах возник страх. Он положил фотографию Сэнди на стол лицом вниз, словно не хотел, чтобы дочь смотрела на него. Я достал тот план, что нашел в ящике письменного стола Дэви, и разложил его перед Себастьяном. «Посмотрите повнимательнее, пожалуйста. Прежде всего скажите, узнаете вы почерк?» «Похож на почерк Сэнди». Он взял план в руки и вгляделся в него. «Да, я уверен, это рука Сэнди». «Что это значит?» «Не знаю». «Вам знакомо это место с искусственным озером?» Себастьян почесал в затылке. Длинный вьющийся локон закрыл ему один глаз. Вид у него сделался хитрый и какой-то жалкий. Он осторожно убрал волосы со лба, но все равно остался жалким. «Похоже на поместье мистера Хеккета», — сказал он. «А где оно находится?» «На холмах над Малибу. Место очень красивое». «Не пойму только, зачем Сэнди понадобилось чертить план поместья. Вам приходит что-нибудь в голову?» «Кое-что. Но прежде чем мы поговорим об этом, я хочу показать вам ваше ружье. Вернее, часть его». «А что значит часть?» «Пойдемте на стоянку, и я вам покажу. В ваш офис мне не хотелось это приносить». Мы спустились на лифте, вышли на улицу и направились к моей машине. Я открыл багажник и развернул жалкие останки — стволы от ружья. Себастьян взял их в руки. «Кто это сделал?» — он говорил потрясенно и разгневанно. «Неужели Сэнди?» «Больше похоже на Дэви». «Что за вандал? Это ружье стоило мне $150!» «Не думаю, что это был вандализм. Скорее, это наводит на более страшную мысль. Теперь почти с уверенностью можно сказать, что в руках у Дэви обрез. Сопоставьте это с планом дома Хеккетов, который начертила Сэнди. Господи Боже, неужели вы считаете, что они собираются его ограбить? Пока я считаю, что его следует предупредить о такой возможности». Себастьян сделал было шаг к зданию банка, затем снова повернулся ко мне. Он исходил тревогой. Она выплескивалась через край. «Нет, нет, исключено. Не заставляйте меня. Не могу же я сказать ему, что моя собственная дочь...» «Но ведь она начертила план. Она что, хорошо знает это место?» «Очень хорошо. Хеккеты всегда были очень добры к Сэнди. Вам не кажется, что вы обязаны их предупредить?» «В данный момент вовсе нет». Он бросил останки ружья обратно в багажник, где они громко звякнули. «Вам же неизвестно наверняка, замышляют они что-либо или нет. По правде говоря, чем больше я об этом думаю, тем менее правдоподобным мне это кажется. Неужели вы хотите, чтобы я отправился туда и погубил себя в глазах Хеккетов, не говоря уж о Сэнди? Она скорее погибнет, если ее приятель совершит вооруженный налет на Хеккетов. И вы тоже». Он глубоко задумался, глядя себе под ноги на асфальт. Я смотрел на машины, проносившиеся мимо нас по Уилшир-бульвар. Мне всегда становилось легче, когда я смотрел на машины, а не ехал сам. Но не сегодня. Хеккет свои деньги и драгоценности хранит в доме? Деньги вряд ли у него в доме. Но у его жены бриллианты. Кроме того, у них целая коллекция ценных произведений искусства. Мистер Хеккет провел много времени в Европе, скупая картины. Себастьян помолчал. «А как бы вы преподнесли все это Хеккету, если бы решили предупредить его? Я хочу спросить, могли бы вы не упоминать имени Сэнди?» «Именно над этим я и ломаю голову. А почему вы не привезли ее домой, когда встретили ее?» «Она не захотела. Заставить ее я не мог. Равно как не могу заставить вас пойти к Хеккету. Но считаю, что вам следует это сделать. Или пойдите в полицию, чтобы ее бросили в тюрьму. В тюрьму ее не посадят, если она ничего плохого не сделала. Кстати, есть места и похуже тюрьмы». Он взглянул на меня с неодобрением. «Вы, кажется, не отдаете себе отчета, что речь идет о моей дочери. Только о ней я и думаю. Это у вас, кажется, на уме другие заботы. Так мы и будем топтаться на месте и упустим дело из своих рук?» Себастьян прикусил губу, потом бросил взгляд на здание из стекла и металла, словно искал у него одобрения. Но это был всего лишь памятник деньгам. Он подошел ко мне совсем близко и тронул меня за предплечье, проверяя мои мускулы. Он отдавал дань моей силе и одновременно оценивал ее. «Вдруг нам доведется схватиться в рукопашную? Слушайте, Арчер, а почему бы вам не пойти и не поговорить с мистером Хеккетом, не раскрывая ему, кто в этом деле замешан? Тогда вам не придется называть мое имя или Сэнди». «Но вы хотите, чтобы именно я это сделал? По-моему, это единственно разумный путь. Я не верю, что они замышляют что-то действительно серьезное. Сэнди не преступница». «С кем поведешься, от того и наберешься». «Про мою дочь этого нельзя сказать. С ней никогда ничего не случалось». Я устал спорить с Себастьяном. Он верил только в то, во что ему в данный момент было удобнее верить. «Пусть будет по-вашему. Хеккет собирался домой, когда вы расстались?» «По-моему, да». «Значит, вы поедете и поговорите с ним?» «Ну, раз вы настаиваете. Но нас в это дело не будете вмешивать?» «Ну, вряд ли мне это удастся. Вспомните, ведь Хеккет видел меня у вас в кабинете. Сочините для него какую-нибудь историю. Ну, предположим, вы случайно получили эту информацию и решили сообщить ее мне, потому что я работаю в его компании. Мы с вами старые друзья, вот и все». Это было далеко не все. Я ему ничего не пообещал. Он объяснил мне, как найти поместье Хэкета, и дал его незарегистрированный номер телефона.